жизнь изменил. Он с тобой будет вечно. Он с тобой будет вечно. Он с тобой будет вечно. Он с тобой будет вечно. Тот, кто жизнь изменил, будет рядом с тобою вовек. Я так хочу быть с тобой, мой Бог. Я так хочу быть с тобой. Ты дай силы идти, ты дай силы идти. Не свернуть мне с пути, не свернуть мне с пути. Сколько б не было зла, ибо ты лишь надежда моя. Тебя воскресил. Он тот, кто из мертвых тебя воскресил. Он с тобой будет вечно. Он с тобой будет вечно. Он с тобой будет вечно. Он с тобой будет вечно. Кто тебя воскресил, будет рядом с тобою вовек. Слава Богу.